крест и смерть публичная, стон земли свершилась, вздох последний. Это не имеющий величия стал царем, закончив путь победа. Это тот, кому копьем не веря, грудь любви безжалостно пронзили. Это он последний сделал первый миг, а великих уподобил пыли. На него плевали с отвращением, ну а он восстал над миром смутным. Перед ним с молитвой о прощении вся земля преклонится в день судный. Божий Сын уста шептали сотника, ну а кто терзается в сомнении, назовите миру имя плотника, принявшего смерть и воскресенье. Сердцами, не ученьем равина умершего, мы живем и движемся веками. Словом Сына Божьего воскресшего, корнем влиты слово христианин.